Глава 16. На следующее утро во двор выехал длиннющий белый лимузин. Казалось, что конец этой машины ехал и не въехал на территорию, а торчит где-то там, за живой изгородью. Из сего чуда вышли сразу два человека в белых костюмах. Следом за ними семенил невысокий шофер с большим букетом цветов и свертком в руках. Маргарита еще издалека узнала Силуянова и рядом с ним разглядела смуглого человека с шевелюрой черных волос, разлетающихся на ветру. По той суете, что началась в холле, она поняла, что спутник ее силы и есть тот самый знаменитый узбек. Силуянов чмокнул ее в щеку. — Ну что, королева, сднюхай тебя, принимай подарки, и повернулся к шоферу. Сразу ушел в кабинет главврача, а Силуянов пошел рассматривать апартаменты Маргариты. — Твоими вопросами занимаются, — без лишних предисловий сказал он. — Все не так просто. Узбек мужик ушлый. Маргарита прижала палец к губам и показала на лужайку. Ей уже давно казалось, что микрофон в домофоне работает не только при нажатии на какую-либо цифру.